Глава 17. Родной дом Лейфа Весельчака. Мы их не догнали. Нас было больше, и нам приходилось чаще останавливаться, чтобы брать воду и припасы. Зато теперь мы точно знали, куда направляются наши враги. К Согнафьорду. Лейф оттуда родом. Там жил его ярл, Вигмар Зубовный Скрежет, которого мы отправили к рыбам. Там был и Адаль самого Лейфа. Да, мы по-прежнему отставали, но до зимы времени еще с запасом. К тому же, как я слыхал, здешнее море и зимой не разомерзает. Гольфстрим. Когда мы пришли в Уплюнд, столицу конунга Хальфдана Черного, то отставали все на те же 3 дня. И это при том, что наши враги пробыли здесь целых 2 суток. Харальд Щит, мой здешний приятель, соратник по французскому походу и местный богатей, искренне сокрушался. Мол, очень жаль, что он не знал о том, что Лейф сотоварищи мои враги. Если б знал, тут бы их путь и закончился. Потому что здешний конунг, Хальфдан Черный, по его словам, по-прежнему относился ко мне позитивно. Да и самого Харальда очень уважал. Так что и не отказал бы нам в такой малости, как прищучить похитителя моей жены. Тем более я намекнул, что эти люди виновны в смерти Фиска Рыбы, брата Хальфдановой последней жены. А это уже дело кровное. Хальфдана Черного в Уплюнде не было. Отправился учить соседей уму-разуму. За старшего оставил ярла, коего звали Игги Хитрый. Согласно правилам хорошего тона, нам следовало нанести ему визит. И мы нанесли. Передали Хальфдану Конунгу подарочки и наше почтение. Взамен нас угостили пивом и заверением, что в Уплюнде мы желанные гости. Ну и славненько. Хальфдан в Норвегии – авторитет признанный. Такого человека лучше иметь на своей стороне. Чтобы мы не запутались в норвежских фьордах, Харальд Щит сосватал нам лоцмана. От него мы и узнали, что Согнафьорд, к которому, по нашим сведениям, двигался Лейф, чуть ли не самый большой из здешних фьордов и настолько глубокий, что многие считали, кое-где у него вообще нет дна. Короче, легендарное место, мифологическое. Народу на берегах Согнафьорда жило не так мало, но в силу его изрядной длины, 2-3 дня плавания при хорошей погоде, а также далеко не идеального с точки зрения жилья побережья, мы могли не опасаться, что столкнемся с вражескими силами, которым наш хирт на один зуб, а прочие сами не станут с нами связываться. Харальд Щит советовал мне дождаться конунга и получить от него верительные грамоты, но я советом не воспользовался. Даже особо не вслушивался в то, что говорил Щит. Я чувствовал, надо торопиться. Может, я и задержался бы, кабы слушал повнимательнее, до меня дошло бы, что Фюльксоган нынче владение Хальфдана Черного. Но меня глодало беспокойство. Было такое чувство, что счет идет даже не на дни, на часы. Все же на сутки мы задержались, требовалось дать людям роздых. Поход был тяжелейший, почти всю дорогу на веслах. Я пытался настроить себя на оптимизм. До Согнафьорда не так уж далеко. Можно было надеяться, что вскоре я увижу свою любимую. А предатель получит по заслугам. Сам процесс получения по заслугам Свартхёвди описывал минимум 3 раза в день. Очень детально. Отдохнув в гостях ровно сутки и получив у Хальфдана Щита согласие на возможную зимовку под его крышей, мы отплыли на север. Почти весь светлый день они шли по Согнафьорду. Фьорд был огромен. Казалось, не фьорд это, а пролив в соседнее море. Что еще один поворот, и высоченные каменные стены разойдутся, и впереди откроется бесконечный морской простор. Но дракар плыл и плыл, разбивая носом волну. Полосатый парус то вздувался, то опадал, когда очередная скала забирала ветер. Лейф стоял на носу и глядел вдаль. Лицо же у него было такое, будто он сам создал всю эту красоту. Время от времени он поворачивался к Гудрун, указывал на очередную скалу и называл ее имя. Или даже рассказывал историю вроде тех, которые пели скальды зимними вечерами. Глаза его сияли. «Вот что он любит по-настоящему», — подумала Гудрун. «Не меня, а эти скалы, эти небо, эту воду». Впору было ему позавидовать. Гудрун тоже любила землю, на которой выросла. Но Лейф не просто любил, он поклонялся Согнафьорду как божеству. И это тоже было понятно. Ничего величественнее Гудрун в жизни не видела. А вот то, как переменился Лейф, когда дракар вошел в широченные устья фьорда, ее удивило. До того он каждую ночь опрокидывал ее на спину, этой же ночью впервые не стал ее трогать. Гудрун забеспокоилась. Может, зря она не убила его раньше? Правильным ли было ее решение о том, что сначала должны умереть все те, кто грабил ее дом? Что если Лейв больше не подпустит ее к себе, достаточно близко? «Боги предков моих, помогите!» — взмолилась женщина. «Пусть канут они в царство Хель». Но тревога не унималась, и чтобы унять беспокойство, Гудрун ночью выскользнула из палатки, отыскала сконца убившего ульфового Бонда Льота рукавичку, обняла, а когда тот, открыв глаза и узнав женщину, улыбнулся во весь щербатый рот, Гудрун вогнала нож ему в сердце. Месть — это так сладко. А еще это была жертва. Так боги, вернее, услышат ее. Гудрун, поднатужившись, выбросила тело за борт и вернулась в палатку. Тревога ее улеглась, и она быстро уснула. Утром оказалось, что на этот раз без следов не обошлось. Борт Дракара был испачкан кровью. Хирдманы забеспокоились и потребовали у вождя объяснений, куда он их привел, что это за место, где морская нежить таскает людей прямо с корабля. Лейв только фыркнул. «Подумаешь, в этом фьорде вообще нет дна. Кто только не поднимается оттуда из мировой бездны. Может, сам мировой змей Йоркмунганд?» Видать, морские жители обиделись, что им не принесли жертвы, и решили взять ее сами. Но теперь все в порядке, а погибшего жалеть нечего. Был он никчемным воином, раз позволил себя уволочь. Среди хирманов тут же возник новый спор. Следует ли принести в жертву владыкам фьорда одну из рабынь? Спор прекратил Тьюдар певец, заявив, «Если бы морские божества Согна Фьорда хотели бы одну из стир, они бы ее и утащили». И разогнал гребцов по румам. Однако не успокоил. Кто-то вспомнил историю о пчелином волке Беовульфе. Кто-то другие истории, в которых пристрастившиеся к человечине чудовища каждую ночь жрали людей до тех пор, пока те не кончались или пока какой-нибудь герой не приканчивал чудовище. Гудрун слушала эти разговоры и прятала улыбку. Ей было лестно сравнение с Беовульфом. Впрочем, она понимала, в ближайшее время ей больше никого не убить. Теперь все будут начеку. Так они плыли вглубь фьорда, мимо отмелей и пляжей, мимо водопадов и скал, похожих на окаменевших людей, богов и зверей, мимо приткнувшихся у воды домов, мимо больших и малых селений, пока за очередным изгибом не показался родной дом Лейфа. Плоская, неширокая отмель, усеянная камнями, полдюжины лодок, сети на растяпках, чуть дальше длинный дом с крышей, заросший жухлой растительностью. На крыше кормится пара тощих коз с грязно-белой шерстью. У берега десятка три людей, большинство в некрашенной одежде. Но не похоже, что тут только одни трели. Обычная беднота. В центре толпы высокая суровая женщина в шелковой головной повязке, скрепленной серебряным обручем. Платье из крашеной шерсти, до щиколоток. Длинные складчатые рукава, перехваченные браслетом. Связка ключей на поясе. Хозяйка. Лейв помахал ей рукой, она тоже подняла руку, показывая, что видит его. Дракар уверенно шел между камнями. Чувствовалось, что Нарек отлично знает здешний фарватер. Гребцы втянули весла. Последние три длины корпуса корабль преодолел по инерции и, заскрипев килевой накладкой, выполз на берег. Лейв выпустил рулевое весло, вскочил на борт, пробежался по нему, спрыгнул на песок и сжал женщину в объятиях. Хускарлы бросили концы, которые тут же подхватили местные мальчишки. На песок упали сходни. Хускарлы посторонились, пропуская Гудрун вперед, чтобы она сошла на берег первой. «Мама, смотри, это моя жена по праву свадебного дара. Ее зовут Гудрун». «Старуха». Ну да, вблизи она выглядела старше, чем издали. Старуха впилась взглядом в Гудрун. Недобрым взглядом. Гудрун выдержала его спокойно, глаз не отвела. «Вот еще». Еле присмыкаться перед хозяйкой нищего Гренда, у которой даже нет денег на золотые браслеты. То есть не было. «Мама, погляди, что я тебе привез». Ну да, золотые браслеты. Хотя золото не важно, и сами украшения грубой работы и тонкие. Старуха перевела взгляд на сына и сразу будто скинула лет 10. Глаза засияли, как у молодой. Когда-то она была красавицей, подумала Гудрун. И тут же с неприязнью. Но это было давно, теперь-то на нее ни один мужчина не польстится. А моя мать и сейчас прекрасна, как в день моего рождения».